Общий и местный массаж. Общий массаж. Общим называется массаж, при котором массируется все тело, кроме головы. Эффективность сеанса массажа в большой степени зависит от возраста и общего состояния ребенка. Длительность сеанса зависит от индивидуальных особенностей, прежде всего от роста и массы тела, и в среднем составляет 30-45 минут. При таком сеансе задняя и передняя поверхности тела массируются по 20 минут. Распределение времени на массаж отдельных частей тела зависит от выраженности подкожно-жировой клетчатки, развития мышечной системы, а также и от вида массажа. В общем классическом ручном массаже применяются все основные приемы. На растирание отводится 30-40% всего времени. На разминание 50-60, на все остальные приемы 10%. Что касается вспомогательных приемов, то они выбираются в зависимости от цели массажа. Последовательности проведения сеанса общего массажа по областям тела. Вначале ребенок принимает положение лежа на животе. В данном положении массаж проводится в таком порядке. Спина и поясничная область, ягодицы и тазобедренные суставы, бедра, голени, ахилловы сухожилия и подошвы. Следует иметь в виду, что в первую очередь массируется полностью одна нога, а затем другая. После того, как проведен массаж всей задней поверхности тела, ребенок переворачивается на спину. Массаж по передней поверхности осуществляется в такой последовательности. Стопа и голеностопный сустав, голень и коленный сустав, бедро сначала одной, затем второй ноги. Затем массируется передняя поверхность грудной клетки и руки, плечевые суставы, плечи, локтевые суставы и предплечья, лучезапястные суставы и кисти вместе с пальцами. Общий сеанс заканчивается массажем области живота. Общий массаж проводится 2-3 раза в неделю.